Глава 22. В погоню. Достопочтенный Рахимда был в ярости. Мир рушился, рушилось установленное равновесие, рушился вековой порядок вещей. И все из-за глупой девчонки Мэйлинь, влюбившейся в заморского черта. Все было бы ничего, если бы не странное упрямство лис, которые втемяшили себе в голову, что именно этот иноземный дьявол нужен им во что бы то ни стало. Лично ему было все равно. Дьяволом больше, дьяволом меньше. Но лисы, если можно так выразиться, уперлись рогом. Чтобы заполучить этого Гаошаня, они, неслыханное дело, готовы были объявить даосам войну. Не действовали ни уговоры, ни посулы, ни даже запугивание. А уж запугивать достопочтенный Рахимда умел как никто. Тут ему не было равных. Даже даосские старейшины леденели под его взглядом, но лисы во что бы то ни стало хотели заполучить этого русского. И он, Рахимда, сделал все, чтобы выполнить их желание и сохранить спокойствие и мир. Даосы выдали иностранного гостя. Он был уже практически в руках у лис, оставалось только следовать заведенному порядку. И в этот миг вмешалась девчонка. Как сказал другой заморский черт Шашебия, «О, женщины, вам имя вероломства». Шашебия. Так транскрибируется на китайский фамилия Шекспир. И в самом деле... Какой мужчина решился бы на столь откровенное коварство, столь явное предательство? А если женщина влюблена, то ее не удержат ничто. Ни чувство долга, ни зов крови, ни воспитание. Затем, что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Пусидзин. Пушкин. Может быть, кому-то эти строки и показались бы романтичными, исполненными глубокого смысла, но не достопочтенному Рахимде. Всю жизнь свою вечно юный старец посвятил торжеству закона и порядка борьбе с хаосом. И вот теперь все пошло прахом. Одно неверное движение, и все здесь взорвется и обрушится в пустоту. Да, достопочтенный Рахимда был в ярости. Но его настроение не шло ни в какое сравнение с тем, что испытывали лисы. Когда утром Ли Тегуай, наставник Джан, достопочтенный Рахимда и Хули Цзин по имени Юнвэй подошли к дому, где был заперт Гаошань, они увидели, что клетка пуста, а птичка упорхнула. Поначалу подумали, что это У Цай виноват. Но спустя пару минут нашли его в кустах, спеленутым с головы до ног и с кляпом во рту. Когда стало ясно, что иностранца выпустила Мэйлинь, Юнвэй взвыл и бросился на наставника Джана. При других обстоятельствах достопочтенный Рахимда с удовольствием посмотрел бы на такую схватку. Хотя, признаться, на лиса бы ставить не стал. Уж больно силен был даосский патриарх. Но сейчас дело было слишком серьезное. Ли Тегуа и Рахимда оттащили Юнвэя в сторону. Однако и сам наставник Джан выглядел растерянно. Похоже, он был потрясен не меньше прочих. Рахимда окинул Джана опытным взором. Нет, вряд ли он что-то знал. Следовательно, девчонка действовала на свой страх и риск, а значит, у лис не было повода развернуть полномасштабную войну. Да только сами лисы думали по-другому. Потребовалась вся искренность Ли Тегуая и все дипломатическое искусство Рахимды, чтобы царица лис Хо-Ху не то чтобы успокоилась, но хотя бы пришла в себя. При других обстоятельствах, конечно, Рахимда крепко задумался бы, что за человек этот Гаошань и почему он так важен лисам. Но сейчас было не до того. Сейчас важно было удержать лис и даосов от столкновения. Переговоры закончились тем, что Хо-Ху выдвинула новый ультиматум. В кратчайшие сроки отыскать беглеца и передать его в руки лис, а изменницу Мэйлинь, если та будет захвачена, примерно наказать. Когда ультиматум оглашался, Рахимда опасался глядеть на даосского патриарха, опасаясь вспышки убийственного гнева. Но, к его удивлению, наставник Джан принял все условия спокойно. Более того, сказал, что он сам лично отправится за беглецами в погоню и рано или поздно отыщет их. «Не рано или поздно, а в кратчайшие сроки!» — загремела Хо-Ху. Даже многоопытный Рахимда еще не видел могущественную царицу лис в таком негодовании. О соблюдении ритуала Ли речи уже и не шло. Надежда была только на то, что царица не бросится на Джана прямо тут, чтобы вцепиться августейшими когтями в физиономию даоса. Наставник Джан, впрочем, смиренно снес все выкрики царицы. Единственное, что он попросил, чтобы в помощь ему разрешили взять его воспитанника У Цая, поскольку он сам ничтожный Джан, старый немощен, и трудно ему будет одному справиться со своей негодной дочерью и подлым Гаошанем. Поразмыслив, царица милостиво разрешила ему взять с собой Уцая, но заявила, что отрядит с ними одного из оборотней, чтобы контролировал их действия. Джан, не споря, согласился. Такая покладистость насторожила Хоху. «Попробуйте хотя бы пальцем тронуть нашего посланника. Страшная месть ждет всю деревню», — предупредила она. «Я, недостойный, не смею обижаться на ваше недоверие», — кивал Джан. «Однако клянусь вам, что сделаю все возможное, чтобы сохранить драгоценную жизнь вашего слуги». Сопровождать наставника Джана отправили Юнвэя. Перед тем, как отправиться ему в дом наставника Джана, Хо-Хо пожелала побеседовать с ним. Юнвэй был готов на все, но страшился одного вопроса. Именно его царица задала первым делом. «Где твоя сестра, Фан Лань?» Юнвэй вздрогнул, хотя и готовил ответ заранее. Впрочем, внешне он был спокоен, как мраморный Будда. «Фан Лань пропала прошлой ночью и не появлялась больше», — отвечал Юнвэй. «Вместе с ней пропали 7 темных призраков. Я очень беспокоюсь о ней. Раньше она никогда не уходила, не предупредив меня». «Думаешь, на нее могли напасть даосы?» — спросила Хо-Ху, постукивая пальчиками правой руки по нефритовому ожерелью на запястье левой. Это было признаком тревожного нетерпения. «Я не верю, что в своем коварстве они зашли так далеко», — с поклоном отвечал Юнвэй. «Возможно, у нее обнаружились какие-то срочные дела». «Срочные дела, о которых не знаем ни я, ее повелительница, ни ты ее брат?» — прищурилась Хо-Ху. Юнвэй только молча поклонился. «Не кажется ли тебе, что в последнее время твоя сестра отбилась от рук?» — продолжала царица. «Помнишь того Хэшана, которого мы не так давно отправили в Нирвану? Мне кажется, она слишком долго слушала его глупые проповеди. Возможно, он заморочил ей голову своими бреднями?» Юнвэй снова вздрогнул. «О, царица Лис проницательна, ничто не укроется от ее взгляда. Но надо было что-то отвечать. Он ответит — ничего. Фан Лань — его сестра, и что бы ни случилось, ему придется отвечать за нее. Здесь и сейчас, и потом, и всегда, и везде, до гробовой доски, и даже за ней». «Как можно?» — вкрадчиво сказал Юнвэй. «Поставить на одну доску великую науку Ху Ли Цзин и людские суеверия. Скорее уж, сестра моя погибнет в битве с даосами, чем даст себя увлечь разным буддийским глупостям». Некоторое время царица хранила мрачное молчание. Затем подняла глаза на Юнвэя, полыхнув зеленым огнем. «Да, Юнвэй, я надеюсь на это», — сказала она угрожающе. «Ибо лучше погибнуть ей в бою с даосами, чем предать наше дело. Муки, которым она подвергнется, нельзя будет сравнить ни с чем, и ты это прекрасно знаешь». Юнвэй молча поклонился царице и вышел вон. На следующее же утро они выехали в путь. Ехали на старом грузовичке, принадлежащем Джану. Вел его Уцай. Впереди в кабине было как раз 3 места. И хотя Юнвэй обществу двух даосов предпочел бы жесткий тряский кузов, но нельзя было проявлять слабость. Пусть увидят, что они ему безразличны, пусть узнают, какова сила характера лис. Юнвэй хотел было взять с собой нескольких темных призраков, но наставник Джан воспротивился. «Незачем привлекать к себе лишнее внимание», — сказал Джан. «А там, где появляются призраки, сразу оживляется и начинает колобродить разная нечисть». «Кого это вы называете нечистью, почтенный Джан?» — недовольно поинтересовался Юнвэй. «Уж не Ху Ли Цзин ли?» «Нечисть — понятие широкое», — туманно ответил Джан. «Под этим словом всяк волен понимать что-то свое». «Да», — язвительно кивнул Юнвэй. «Мы, например, под этим словом разумеем даосов». Уцай гневно покосился на оборотня, но Джан успокаивающе постучал ладонью по его руке, и, дескать, не стоит волноваться. Некоторое время ехали молча. Старый даос безмятежно подрезал ножом отросшие ногти. Уцай насупясь держался за баранку. Первым молчание прервал Уцай. «Давно хотел спросить, да всё случая не представлялось», — сказал он, недобро косясь на оборотня. «Зачем вы охотитесь за людьми? Неужто впрямь жарите и жрете? «Почему же сразу жарите?» — промурлыкал Юнвэй. немедленно приходя в хорошее настроение. «Можно и варить, а также тушить и готовить на пару. Лично мне больше всего нравится маринованное заживо». Гримаса отвращения показалась на лице здоровяка. Однако от вопроса он не удержался. «Это как, заживо?» — спросил он, даже не стараясь убрать годливость с лица. «Очень просто», — отвечал лис. «Готовится маринад, заливается в бочку, и туда же сажается человек. Потом бочка закрывается наглухо, выдерживает 3 месяца». «Перестань», — мягко попросил Джан. Он повернулся к Уцаю. Руки молодого даоса, лежавшие на руле, тряслись, и было непонятно от чего. То ли от того, что дорога неровная, то ли от ненависти к лису. «Он дразнит тебя», — сказал Джан Уцаю. «Лисы уже много веков никого не едят. Во всяком случае, к телу они не притрагиваются. Лисы поражают и уничтожают душу». «Поражаем», — не сдержался оборотень. «Что значит «поражаем»?» «Лиса — это соблазн», — продолжал старик, как бы не замечая настроения Юнвэя. «Власть, слава, сила, деньги — все это орудие лис. Словно мерзкую бациллу впрыскивают в души людей, а не эти страсти. Эта бацилла начинает множиться и пожирать человека изнутри». Лис ухмыльнулся и захлопал в ладоши. «Браво!» — сказал он. «Бравый бис! И это ваш патриарх? Неужели за столько лет нельзя было, наконец, придумать что-нибудь поумнее старых побосёнок о людских пороках и грехах? Не верь ему, парень! Лисы! Это главная сила современной цивилизации. Если бы людьми не двигала алчность, тщеславие, жажда власти, кто бы придумал все то, чем мы сейчас наслаждаемся, начиная от черного квадрата Малевича и заканчивая интернетом? Архитектор не сядет за чертеж, музыкант за рояль, художник за мольберт, если они не будут знать, что позже, спустя месяц или даже годы, их ждет слава, успех, преклонение и деньги». А уж о разных технических гениях и говорить не приходится. Когда человек мал, ему и нужно немного. Бутылочка с молоком да свежие пеленки. Когда он вырастает, ему нужна вся вселенная. Так же и с человечеством. Когда оно совсем юное, оно думает только о том, как бы прокормиться и не умереть от болезней. Когда человечество созревает, оно устремляет свои взгляды гораздо дальше, к иным мирам. И вот тут на помощь ему приходим мы, лисы. «Не старайся», — прервал его Уцай. «Ты, кажется, забыл, что перед тобой даосы. Прибереги свое красноречие для дураков из числа простых смертных». Юнвэй только пожал плечами. «Истина, как известно, от повторения не тоскнеет», — заметил он. И поскольку никто ему ничего на это не ответил, оборотень вкрадчиво осведомился. «А, собственно говоря, куда мы направляемся?» «Для начала вниз, к подножию гор», — отвечал наставник Джан. «А потом?» Джан несколько секунд молчал, затем выговорил тяжело. «Потом будет видно». Поезд до Пекина шел 5 часов. Все 5 часов Мэй Линь проспала, прикорнув к моему плечу. Бедная девушка не выдержала перегрузок вчерашней ночи. Я и сам вымотался до невозможности. Ночной переход в 40 километров кого угодно выбьет из колеи. И это еще мы шли коротким путем под тайным лесным тропом. Если бы двинулись по автодороге, и за сутки не добрались бы до вокзала. Впрочем, мы тогда вообще никуда бы не добрались, нас перехватили бы на полпути. Синяк на руке Мэй Линь почти пропал, только легкая желтая тень напоминала о том, что он тут был когда-то. Сон ее был тревожен. Полуоткрытые губы вздрагивали, словно сились что-то произнести. Время от времени пальцы сжимались в кулаки. Потом кошмары покидали ее, дыхание успокаивалось, лицо становилось безмятежным. Однажды я услышала имя Будды Амиды. Оно с тихим шелестом сорвалось с ее уст. Это было немного странно. По-моему, Будда не входит в пантеон даосских богов. Впрочем, в некоторых даосских храмах можно встретить статую богини милосердия — Бодхисаттвы Гуань-инь. Иногда она занимает там одно из центральных мест. Обычно это храмы на юге, посвященные матери дракона, которая воплощает стихию воды. Мать дракона — одно из самых чудовищных созданий, с которыми имеют дело даосские заклинатели. Единая в трех лицах, мать, царица и смерть, она обладает такой всесокрушающей силой, что все заклинания и барьеры против нее бессильны. Единственная, кто может ее умилостивить и успокоить, милосердная бодхисаттва Гуань-инь. Я припомнила, что в некоторых даосских сектах Будду почитают как одно из воплощений даосского Тайшан Лао Цзюня. Буддисты, правда, такой интерпретацией недовольны. С какой стати верховное существо, самосущностное и самодостаточное, привязывать к даосскому идолу? Время от времени я возвращался мыслью к даосской деревне и с некоторым злорадством думал о том, что сейчас там творится. Шум там наверняка поднялся немаленький. Пленник сбежал, а вместе с ним и дочь патриарха. Что теперь скажут лисы? Точнее, даже не скажут. Что они скажут, догадаться легко. Что лисы станут делать теперь? Самое малое — разнесут деревню вдребезги. Сейчас мне не было жаль даосов. Слишком легко они бросили меня на произвол судьбы. Они ведь знали, что собой представляют лисы. Сама мысль об оборотнях я видел, вызывает в них внутреннее содрогание. И так просто, походя, отдать в лапы этих тварей ни в чем не повинного человека? Нет, они получили по заслугам, и нечего их жалеть». Единственный человек, который заслужил сочувствие, — это Мэйлинь. Ну, так она и ехала сейчас со мной, вместо того, чтобы объясняться с разъяренными лисами, как это делали ее папаша и вся их даосская компания. Поезд мягко затормозил у центрального вокзала Пекина. Мне было жалко будить Мэйлинь, так безмятежно она спала. «Может быть, вынести ее на руках?» — подумал я. Но сразу же понял, что идея сомнительная. Вид иностранца, несущего на руках китайскую девушку, наверняка вызовет переполох у обывателей и ненужный интерес полиции. Все остальные пассажиры уже вышли. В вагоне остались только мы двое. Я вздохнул и погладил Мэйлинь по черным, как вороново крыло, волосам. Сначала она только мурлыкнула что-то, еще теснее прижалась ко мне. Но вдруг в ней сработал какой-то внутренний страж. Она сделала гигантский прыжок и оказалась в середине вагона. «Кто здесь?» — крикнула она, дико озираясь по сторонам. «Успокойся». Я порадовался, что вагон был пустой. Я и сам испугался ее реакции. Может быть, ей опять приснился кошмар? Секунду она смотрела на меня из-под лобья, потом, видимо, узнав, улыбнулась. Эта улыбка была такой радостной, что сердце мое поневоле дрогнуло. «Уже приехали?» — сказала она. «Что ж ты меня не разбудил?» Я хотел сказать, что как разбудил ее, но она, не слушая, схватила меня за руку и потащила прочь из вагона. Мы стали проталкиваться через толпу, которая беспорядочно сновала по огромному вокзалу в разных направлениях. Толпы хаотично метались от одной стены к другой, сталкивались, перемешивались друг с другом, бежали обратно, вбок, чуть ли не на потолок лезли. А могли бы просто оглядеться по сторонам и понять, нужно ли вообще в эту сторону бежать. В такой давке любой иностранец запросто мог потеряться и безвольно мотаться от одной стены к другой. Но Мэйлинь была настоящей жительницей Китая и легко прокладывала дорогу среди озабоченной железнодорожной публики. Выбравшись из здания вокзала, мы первым делом поймали такси. Мэйлинь велела шоферу ехать в район озера Хоухай. Ехали мы молча. Не хотелось разговаривать при шофёре, который и без того с нездоровым оживлением оглядывал нас, видимо, прикидывая, какие отношения связывают иностранца и местную девушку. Наконец я не выдержал. «Лучше на дорогу смотри», — велел я ему. «Врежешься в какое-нибудь дерево. Мы тебе ремонт оплачивать не будем». Таксист обиделся и надулся не хуже японской рыбы фугу. Остаток дороги он ни разу на нас не взглянул. Правда, когда мы расплатились по счетчику, пытался еще требовать сэофэй, чаевые. Однако Мэйлинь так на него глянула, что у него слова застряли в глотке. Парк Хоухай был застроен сыхэюанями, четырехугольными двориками, в каждом из которых находилось по несколько домов. Это были своего рода небольшие поместья, оставшиеся еще с дореволюционных времен, и тогда и сейчас в них жили весьма почтенные и очень небедные люди. Мы подошли к двери одного из сыхэюаней. На двери красовался перевернутый вверх ногами красный иероглиф «Фу» — «Счастье». Очевидно, остался еще с Нового года, когда такие иероглифы вывешивают на всех домах для привлечения счастья и удачи. Мэйлинь позвонила в дверь. Спустя несколько секунд раздалось легкое гудение, и стальная дверь отъехала в сторону. Мы вошли внутрь. Дверь, которая нас пустила, тут же закрылась за нашей спиной. Неожиданно для себя мы оказались в небольшом предбаннике, ограниченном со всех сторон. А также сверху толстыми дубовыми пластинами. Только пол был железный, да закрытые двери с обеих сторон. Прямо на нас пялился глазок видеокамеры. Мне стало как-то не по себе. «Это только нас тут с такой помпой встречают или всех вообще?» — поинтересовался я. «Это для безопасности», — сказала Мэйлинь. «Если ты не понравился хозяину, через тебя пропустят 20 000 вольт или закачают сюда ядовитый газ». «Интересно», — мрачно сказал я. «А это хозяин решает, как тебя убить, или можно самому выбрать?» «Ты гость, так что можешь выбрать сам», — любезно отвечала Мэйлинь, неожиданно обнаружив склонность к брутальному юмору. Между тем нас, видимо, по-прежнему изучали через видеокамеру и впускать не торопились. У меня появилось неприятное ощущение, что хозяину мы не понравились, и что сейчас как раз воспоследует тот самый удар в 20 000 вольт. На счастье, Мэйлинь подняла руку и помахала прямо в камеру. «Дядюшка Дигун, открой, это я, Мэйлинь!» «А с тобой кто?» — донёсся из динамика ворчливый голос. «Это мой друг, заморский черт по имени Алекс, очень хороший человек!» — прокричала Мэйлинь. «Да чего дожили!» — пробурчал невидимый дядюшка Дигун. «Заморские черти уже называются хорошими людьми. Что же дальше-то будет, я вас спрашиваю?» Однако дверь все-таки открылась, и мы с Мэйлинь вошли внутрь. Сыхэ Юань был устроен очень мило и даже, я бы сказал, с большой любовью. Вдоль четырех стен стояли, как и положено, 4 жилых павильона. Между ними располагался дворик. Обычно в китайском доме дворик этот выложен камнями, а в центре его стоит какая-нибудь пальма в катке. Здесь, однако же, не было ни камней, ни кадок. Двор был превращен в небольшой цветущий сад, где в строгом порядке рассажена была хурма, розовые кусты и пионы. Над всем этим великолепием возвышался серебряный абрикос, дерево гингко. Вскоре, впрочем, разглядывание ботанических красот пришлось прекратить. В сад из неприметной двери в левом павильоне вышел хозяин всего заведения, тот самый дядюшка Дигун. «За свою жизнь я много повидал разного, людей, животных, а даже оборотней. Но дядюшка Дигун был самым удивительным существом, которое я когда-либо встречал. Одет он был во что-то среднее между наволочкой и пододеяльником. Эту цветастую хламиду, буквально испечрённую разнокалиберными дырками, похоже, он впервые надел, когда был еще юношей. На ногах у дядюшки был что-то вроде японских деревянных сандалий гетто. Выше щиколоток ноги прикрывались только волосами, такими густыми и курчавыми, что они сделали бы честь любому заморскому черту. Сам дядюшка Дигун был таким сгорбленным и низеньким, что едва доставал Мэйлинь до плеча. Мне же он приходился буквально по пояс. Длинные голые руки с узловатыми пальцами выпростались из наволочки и висели почти до самой земли, так что при ходьбе можно было, наверное, опираться на них вместо костылей. Большой череп Дигуна был похож на молодую картошку, вытянутый и блестящий. Впрочем, кое-где волосы еще сохранились и жестко кустились за ушами. Брови были такими густыми и нависали над глазами так низко, что глаз не было видно почти вовсе. Только иногда, в минуты наибольшей опасности или раздражения, глаза вдруг выглядывали наружу, наносили укол и тут же прятались обратно в привычную чащу. Нос Дигуна свисал вниз чувствительной грушей, расширяясь к концу. Несмотря на свои размеры, нос этот был очень подвижен и все время как будто что-то вынюхивал. Может быть, даже что-то съедобное? Уши хозяина были маленькими, но аккуратными. И вовсе не походили на слоновьи лопухи, которые китайцы обычно приписывают архатам и мудрецам. Мэйлинь подскочила к Дигуну и порывисто обняла его. «Дорогой дядюшка, я так рада тебя видеть!» Было видно, что старик растроган. Он похлопал девушку по плечу и повернулся ко мне. Его маленькие глазки выдвинулись из-под бровей и внимательно меня исследовали. Я робко подал хозяину руку, которую он цепко сжал своей клешнёй. Некоторое время он не выпускал мою ладонь и шевелил пальцами, как бы пробуя меня на вкус. «Что привело в мой бедный дом такого знатного иностранца?» — — спросил он, глядя одним глазом на меня, другим на Мэйлинь. Мэйлинь сделалась вдруг необыкновенно серьезной. «Дядюшка, пойдем-ка в дом, здесь разговаривать небезопасно», — сказала она повелительно. Удивительный старик крякнул, но послушно последовал за ней в центральный павильон. Туда же двинулся и я, решив помалкивать, пока ситуация не прояснится окончательно. Обстановка в доме была самая патриархальная, если не сказать средневековая. Вместо кровати был кан, зимой подогреваемый при помощи угля. Большой лакированный письменный стол с четырьмя драгоценностями ученого кабинета указывал на то, что тут живет человек, не чуждый радости изящной словесности и живописи. Книжные шкафы заполняли книги, в том числе и пухлые рукописи. На стенах висела каллиграфия, не исключено, что выполненная самим хозяином. Не было тут ни электрической батареи, ни даже кондиционера. Вещи совершенно необходимые в каждом пекинском доме, ведь лето здесь бывает совершенно беспощадное. Не было тут и компьютера, или хотя бы игровой приставки. Единственной уступкой цивилизации, которую хозяин сделал, был большой плоский телевизор и круглая спутниковая антенна, прикрепленная к крыше. Ее было видно даже из дома. Мы уселись кругом. Мэйлинь и я на деревянных жестких креслах. Хозяин на кане. Дигун заварил нам духовитого лундзина. Вкус, судя по всему, был у нашего хозяина невзыскательный. Выложил на стол финики цзао, сладковатые пекинские няньгао с желейной текстурой и почему-то клубничное варенье. Я и не думал, что его едят в Китае. Пока чай настаивался, Мэйлинь поведала дядюшке Дигуну о наших злоключениях. Слушая ее, старик только крякал да головой качал. «Вот, значит, как», — сказал он, когда Мэйлинь наконец замолчала. «Выходит, вы теперь в бегах?» «Да, дядюшка», — почтительно кивнула Мэйлинь. «Получается, за вами лисы гонятся?» «Получается так», — согласилась Мэйлинь. «А еще получается, что за вами гонится и сам старый Джан», — заключил Дигун. Мэйлинь заморгала ресницами. «С чего это ты взял?» «А то сама не догадываешься», — усмехнулся старик. «Ты волю отца нарушила, пленника выпустила. Неужели он стерпит такое? Нет, он сам первым делом за тобой отправится. Примерно наказать за непослушание». Мэйлинь помрачнела. Было видно, что эта новость ее не обрадовала. «Что же делать, дядюшка?» — спросила она. «От листа мы еще спрячемся, но вот отец непременно найдет меня». «Найдет», — согласился Дигун. «Еще как найдет. А после того, как он вас найдет, найдут вас и лисы». «Почему ты так думаешь?» «Да потому что лисы наверняка думают, что он с тобой в одной связке, и, скорее всего, пошлют какого-нибудь оборотня за ним шпионить. И только Джан сюда нагрянет, как за ним явится целая лисья армия». Мэйлинь встала. Вид у нее был решительный. «Куда собралась?» — спросил ее Дигун. «Спасибо вам за гостеприимство, дядюшка. Нам надо уходить». «Куда это вам уходить?» — ухмыльнулся Дигун. «Пока не знаю, но медлить мы не можем. В любой момент тут появится отец, а за ним лисы». «Почему ты так решила?» «Ты же сам сказал». Вид у Мэйлинь был растерянный. «Я сказал, что если отец найдет вас, то найдут и лисы». «Ну да». Мэйлинь по-прежнему не понимала, о чем речь. «А кто тебе сказал, что отец будет вас искать по-настоящему, а не для отвода глаз?» Вид у старика был чрезвычайно довольный. Мэйлинь села. Она оглядела на Дигуна, а по лицу ее тоже начала расползаться широкая улыбка. «Правда, а я и не подумала». «Это ты потому не подумала, что вы, молодежь, иначе воспитаны, чем мы. Да где это видано, чтобы старина Джан выдал собственную дочь на поругание каким-то лисам? Не будет этого никогда!» Мэйлинь улыбнулась, обрадована Дигуну и ласково мне. «Теперь мы могли не торопиться и, наконец, вздохнуть спокойно».